«Дурная башка», — миролюбиво сказал один из трио. «Если бы нам точно знать, что его домик не на присмотре, мы бы к тебе не обращались, сами явились бы. Но Белкин говорит, что ты туда вхож, что ты тут и проживаешь. Вот тебе и сподручней. Вошел, все привыкли, вышел, всем до лампочки, понял? Растолковал тебе? Ну, беги». «А зачем?» — спросил Геннадий. «Зачем вам понадобился Кочергин?» И тут вошли в бар Дима, Славик и Калюня. Милые, родные, распрекрасные эти парни, друзья. Вот они, поспели вовремя. Как бы почувствовали, что нужны ему. А друзья потому и друзья, что знают, когда они нужны. Глядит и Зина с ними. «Ах ты маленькая! Ах ты бананчик родной!» Сели за столик напротив. На него, на Геннадия, ноль внимания. Зина крикнула весело. «Сестренка, кофейку нам, водички сладенькой». «Пойдешь?» — задавливая звук в горле, грозно спросил Геннадия кто-то из трио. «А вы объясните толком, зачем он вам нужен?» — громко сказал Геннадий. «Да задолжал он нам. Мы с Колобком дело имели, но он укатился. А нам уезжать срочно нужно. Уразумел?» «Нет», — громко сказал Геннадий. «Муть какая-то. Ваши дела не мои дела. А Колобок ваш не укатился, а в наручниках уехал». «Тихо ты!» — обмер Белкин. «Он что? Он у тебя кто?» — спросил грозным шепотом у Белкина один из трио. «Говорил, что человек Кочергина». «Сам не пойму, кто он. Прилепился вроде посыльного». «Прилепился вроде. Ты к кому нас привел? Время нашел для шуточек». «Иди, парень, мы добрые, но...» «Сами, сами. Я у Кочергина не посыльный, а у вас и подавно». «Тихо ты!» — давя слова, прошипел один из трио. «Ты что, нарочно орешь?» А те за столиком напротив ноль на них внимания, беседуют тихонько о чем-то своем, попивая кофеек и сладенькую водичку. Только Зина нет-нет, да скосит глаза, тревожится. Не знает она, как в таких случаях надо вести себя, а парни знают. Сейчас, сейчас, сейчас. «Пойми, Гена, ты пойми, срочно нужен нам Рем Степанович!» — увещевая, зашептал Белкин. «Позарез нужен. Ребята, я ему объясню, раз уперся. Он все равно кое-что знает, все равно потом узнает. Тот же Кочергин ему расскажет. Болтлив стал». «Ну, валяй, объясняет. Только по-быстрому», — разрешил кто-то из трио. «Другая бы ситуация, я бы ему объяснил». «Гена, дело в том...» — Белкин совсем перешел на шепот, губы только шевелились, а слова угадывались. «Дело в том, что Павел Шорохов умер». «От удара ножом?» — спросил Геннадий громко, вызвенив голос. «Вот что, умер Павел Шорохов. Убили его тогда. Вот она ясность, какой так не доставала Кочергину. Он думал, что это Шорохов ему мстит, живой Павел Шорохов, а того не было в живых. Умер, убили». «Ты нарочно кричишь?» — спросил кто-то из трио. «Ты что, заложить нас собрался? Еще не нашелся человек». «Убили Павла Шорохова. Один из этих вот троих ткнул в него ножом, и он умер. Кто говорил, что жив, кто говорил, что умер? Да, умер, убили. Вот она ясность. Вот они убийцы». «Он что же, Кочергин, он вас и послал убивать Шорохова?» — громко, так громко, что и его друзья обернулись, спросил Геннадий. «Кто из вас его ножом ткнул? Ты, ты, ты!» Один из трио протянул громадную ручищу и ткнул ее в лицо Геннадию, чтобы прихлопнуть ему рот. «Вот оно, дождался. Аня, за тебя!» — выкрикнулась в нем, даже не привстав. Некогда было вставать. Сильным рычагом выбросил вперед кулак Геннадий Сторожев, точно, четко всадив его в рыластый блин перед ним. Хорошо попал кулак, врезался в лязгнувшие зубы.